Сейчас у нас будет тратака с джапой. Будем смотреть на свечку и пропевать ом. Пока у нас это все будет внешнее. Сейчас мы будем петь с вами 108 омов. Старайтесь не торопиться, чтобы это у вас было в режиме спокойного дыхания. Омы будут не длинные, а именно вдох, ом. Вдох, ом. Вдох, ом. И не старайтесь их считать. Считать буду я. Может быть, их даже будет и не 108, а 1008. Постарайтесь, чтобы вот этот ом стал частью вашего дыхания. При этом мы всю ту же самую тратаку делаем, как мы делали раньше. То есть смотрим на самую яркую часть пламени. Перед этим я сейчас спою мантру, чтобы у нас все было правильно. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ Сели в такую позу, в которой можете долго пребывать. Пошевелились, повертелись, сбросили напряжение, почесались кому надо. И начинаем нашу джапу. Джапа — это повторение мантры. Джапа у нас сейчас будет голосом, потому что она еще пропевается шепотом и в уме. Вдох. Ом. Oh. теперь медленно будем закрывать глаза, потом снова открываем, в конце мы будем закрывать глаза и также смотрим на свечку. Вдох. И снова пристально смотрим. Открыли глаза, отставили свечку. Свеча у нас остается гореть в области третьего глаза. Если потеряли, представьте себе такой деревянный стол, на ней стоит свеча, вы на нее смотрите. И вот эта свеча и звук Ом, это и есть суть тождества. И горит это пламя в вашем третьем глазу. Продолжаем петь в третий глаз. Вдох. Oh. отодвинули свечку далеко-далеко, и она превращается в звездочку. Либо у вас звездочка будет в круге пламени, либо просто звездочка, как в просвете между облаков. И мы в эту звездочку поем ом. Звездочка в третьем глазу у нас вот здесь. Продолжаем вдох. Теперь мы делаем колечко, зацикливаем. У нас вдох будет арохан, то есть от Муладхары через все чакры по передней поверхности, через вишудху в основание черепа. Это будет вдох. И с выдохом у нас внутри головы делаем петельку по внутренним чакрам четырем. И на ом мы от этих чакр от третьего глаза по спине уходим снова в Муладхару. Понятно? То есть по передней мы поднимаем вдох, в голове мы делаем петельку, на оме выдох по задней поверхности. Сосредоточились, выдохнули, вдох. закончили. Включаем антар джапу. То есть голос продолжает петь у вас в голове. И он может соединяться с этой вашей звездочкой, которую вы продолжаете удерживать во внимании. Или может быть отдельно. Но это суть тождества, это звездочка, звук ОМ. Стараясь не вываливаться из этого состояния, отодвинули свечки, ложимся в небольшую шавасану.